что они хотят идти вместе с ним, и чтобы крестьянство поняло их. К счастью, путь намечается к этому самими крестьянами, воскликнул один из этих лукавых людей, и они тут же начали в лице нас приветствовать крестьян. Итак, 6 членов крестьянского союза вошли в общественный комитет. Нужно было, чтобы они на этом опасном для революционного дела крестьян посту не пошатнулись и не подпали под влияние враждебных революционным целям крестьянства идей. Должна была быть особая настойчивость, чтобы члены крестьянского союза, очутившись в учреждении, которое без того или другого указания из центра или приезжих оттуда его агентов, эсдеков и кадетов, ни шагу вперед не ступает, остались непоколебимыми в своих убеждениях и тех задачах, которые выдвинули перед трудящимися их активность в развертывающейся революции, определявшаяся в то время лишь только с политической стороны. Однако с каждым месяцем развития она принимала в действиях трудящихся новый характер и могла высвободиться из начальных своих политических рамок. На этом явлении, по докладам группы анархо-коммунистов, крестьянский союз серьезно остановился. И поэтому, когда посылал своих 6 членов в общественный комитет, то так формулировал им свой наказ. «Гуляйпольский крестьянский союз, уполномочивая 6 своих членов, Махно, Крата, Андрея Семенюту, Коростылева, Середу и Шрамко, быть постоянными участниками в заседаниях и контролерами политики общественного комитета, считает важным, чтобы члены Союза овладели в общественном комитете функциями земельной секции». Из протоколов Крестьянского Союза за апрель месяц 1917 года. Этот вопрос перед трудовым крестьянством стоял очень остро, потому что земельные секции при общественном комитете по указаниям центра особо настаивали перед крестьянами, чтобы последние до будущего решения учредительного собрания вопроса о земельной собственности платили арендную плату за землю помещикам по уговору с последними. Крестьяне же, наоборот, считали, что с началом революции, в которой они наполовину освободились политически, кончилось рабство и эксплуатация их труда, затрачиваемого ими на бездельников-помещиков. Вот почему крестьяне, будучи еще плохо организованы и мало подготовлены к всестороннему пониманию сущности отнятия всех земель от помещиков, монастырей и государства и провозглашения их общественным достоянием, настаивали перед членами Союза на владении функциями земельной секции. Здесь крестьяне упорно настаивали, чтобы дела земельной секции были переданы членам группы анархистов-коммунистов. Но мы, члены группы, упросили их таких желаний пока не формулировать во избежание преждевременной вооруженной борьбы с властями из города Александровска, наш уезд. В группе же постановили вести упорную агитацию в Гуляйполе и по району, чтобы крестьяне настаивали перед общественным комитетом на управлении земельной секцией и на том, чтобы не мешали крестьянам организовывать самостоятельные земельные комитеты. Проповедь этой идеи принята была крестьянством с энтузиазмом. Однако из центра пришел приказ в общественный комитет, гласящий, что земельные секции есть часть общественных комитетов, и упразднять их строго воспрещается, но нужно переименовать их в земельные отделы. Примечание. Далее мы увидим, что земельные отделы после были самим правительством переименованы в земельные комитеты. Действуя в общественном комитете по наказу Крестьянского союза, мы добились от общественного комитета сперва взятия земельного отдела под непосредственное мое руководство, Это был момент, когда при помощи крестьян из Союза